488, август, 10. Ученик должен лечить себя сам, с помощью своей психической энергии, то есть заботиться о поддержании равновесия или гармонии в своем организме. Зачаток каждого заболевания, то есть нарушение этой гармонии, должен он восстанавливать, возможно, быстрее. Не запрещается обращаться к врачам, но прежде надо использовать собственные возможности. Обычно люди безвольно отдаются во власть заболевания и пассивно отдаются врачу, в то время как сперва следует приложить свою энергию и ни в коем случае не поддаваться болезни. Конечно, раны и повреждения костей требуют вмешательства специалиста, но многие недомогания, особенно нервные, могут быть легко излечиваемы своими силами. Во всяком случае, отдаваться пассивно заболеванию недопустимо. Владыка своего микрокосма распространяет свою власть над ним по всем возможным направлениям.